Шумно дышите. Раз, два, три. И погружаетесь. Каждый зависим от чего-то. Кто-то как я, трэп, а кто-то от комбайна, от сигареты. Кто-то попал конкретно, а кто-то еще держится против порывов ветра. Ведь вера в лучшее, помимо худшего, приносит мысли о тобой полученные. Но мне поручено тебя протрезвить, ведь Бог, я не собираюсь тебя лечить. Зависть на здоровье, употребляя, делай все. После боя, боли, это жизнь, это все твое. Вспомни, ты был другим без паранойи. И по району не в поисках было не было ноя. И что я ною, ты ведь меня не слышишь. Тебе сейчас прямо сносит крышу, да, сносит крышу. Solve problem, попробуй часть пробил. Сейчас иначе когда, нет, значит пустую года. Solve problem, попробуй часть пробил. Сейчас иначе когда.